Когда я слышу слово «Супер Нинтендо», меня от удовольствия просто трясет. Цифровой звук, трехмерная графика, 30 тысяч цветов, настоящая революция видеоигр. Супер Нинтендо – это больше, чем игра. Уже сегодня в магазинах Дэнди по всей стране. Совершенно игровая система. Супер Нинтендо. Эта потрясающая революционная приставка только недавно появилась в торговой сети Дэнди, и не все еще даже примерно представляют себе, что такое Супер Нинтендо. Мы постараемся этот пробел заполнить. И в каждой нашей программе будем рассказывать об одной или нескольких играх. Вот и сегодня я приготовил для вас два картриджа. Это Sunset Riders и приключения Линка в поисках принцессы Зельды. Ну, давайте начнем с ковбоев. Итак, Sunset Riders переводится на русский язык как «Всадники восхода». Это такая ковбойская стрелялка, очень красочная, очень красивая. Ну, как и, в общем, все игры для Super NES. Итак, смотрим. Не лезет. Вот и еще, так сказать, кроме прекрасной музыки и изображения, приставка Super Nintendo еще и сама по себе очень умная. Вернее, не она, конечно, а ее создатели. Помните, мы все время твердим о том, что надо сначала выключить приставку, потом вставлять или вынимать картридж. На приставке Super NES эта проблема решена автоматически. Пока я не выключил приставку, картридж в гнездо не лезет. Смотрите, волшебный миг. Я ее выключаю, и картридж благополучно занимает свое место. Всадники восхода. Эта игра – яркий образец того, на что способна приставка Super Nintendo в плане музыки и изображения. Полный 16-битный процессор. Это звучит гордо. Полный пакет видеопамяти, звуковая карта забита до отказа и тоже 16-разрядная. Отсюда и настоящий вестерн на экране вашего телевизора, и настоящая ковбойская музычка. Сначала эта игра показалась нам несложной, хоть и красивой. Ну, действительно, пули летают медленно, враги туповаты, лошади быстроваты, небо голубовато. Но лишь потом, свалившись пару раз с коня и получив пулю в лоб, мы поняли, что ничего простого в ней нет. Разве что первая минута дается вам за просто так, для затравочки. А потом, глядите в оба, всадники рассвета встали на тропу войны. А уж сойдут они с нее живыми или мертвыми, это зависит только от вас.